Глава 11. «Добро пожаловать на наш небольшой практический курс полетов для начинающих, мисс Зильбер». Капитан самолета положил мою руку на рычаг посередине пульта со множеством выключателей и мигающих лампочек. «Не будем терять время, да? Вам надо завтра лететь на Боинге 747?» «Может, не завтра, но в скором времени», — ответила я неуверенно. «Ну тогда вот. Этот рычаг для подъема, вот этот для приземления. Стартовать...» «Минуточку». Оборвала его я и немного покраснела. «Вы же знаете, что насчет полетов это была просто метафора, образ, да? Мне надо научиться чему-то другому». «Это мне ясно», — сказал Мат, потому что капитанская фуражка была на его голове. «Но полет и секс, в принципе, одно и то же. Необходимо соблюдать баланс между подъемной силой, тягой, притяжением Земли и сопротивлением воздуха. Вот и весь секрет. И, конечно, не надо бояться». Он нажал зеленую кнопку, и появилась стюардесса. «Вам что-то нужно, капитан?» «Да», — Мат улыбнулся ей. «Позаботься о втором пилоте. Кроме того, нужно немного кофе для бодрости и кусочек пирога». «Да. А еще не могли бы вы одолжить Лив ваш бюстгальтер? Тот, что на ней, мне не очень нравится». Я в ужасе посмотрела на себя. Только сейчас я увидела, что сижу в одном белье. И действительно не в самом лучшем. Точнее говоря, это было не мое белье. Трусики доходили до талии и были, как и бюстгальтер, какого-то колбасного цвета. Как раз такое нижнее белье, казалось мне, должно было быть у двоюродной тети Гертруды. «Да, в самом деле не годится», — подтвердила стюардесса. «Мой вам понравится. Он от фирмы Victoria's Secret». Она с готовностью вытащила его из-под униформы. Она, униформа, а не стюардесса, была сине-желтой и контрастировала с зеленым цветом двери у нее за спиной. Бюстгальтер, который она мне показала, был из черных кружев. «Стоп!» — крикнула я. И Мат, и стюардесса посмотрели на меня растерянно. И было от чего растеряться. Я в нижнем белье двоюродной бабушки Гертруды в кабинете самолета с Матом и готовый раздеться стюардессой. Все это было совершенно бессмысленно. Я опять взглянула на зеленую дверь за спиной стюардессы. Не только ее цвет контрастировал с остальным. Таких вычурных деревянных дверей в самолете не могло быть. Да еще с ручкой в форме ящерицы, которая поводила глазами. «Это сон», — сказала я с облегчением. «Идиотский, бессмысленный сон. Хоть сейчас можешь уйти, если тебе не нравится», — ответил обиженно Мат. «Нам и без тебя будет неплохо. Патрисии, во всяком случае, хватит». Стюардесса кокетливо захихикала. «Ну что ж, счастливого полета». Движение руки хватило, чтобы Мат исчез вместе с кабиной. Я тут же вообразила себе залитый солнцем луг и глубоко вздохнула. Как всегда, когда я понимала, что вижу сон, терялось представление о времени. После встречи с Артуром я на удивление быстро заснула и не знала, когда вернулся домой и вернулся ли вообще Грейсон. Но иногда тело мое погружалось в сон так глубоко, что не было уверенности, проснулась ли я. Сейчас было скорее исключение. Случалось, что я начинала видеть сны уже под самое утро, и оставалось немного времени, чтобы проснуться, и тут только лишь обнаружила эту дверь. Барселона. Такое имя я успела дать ящерице на внутренней стороне двери. Заурчала, когда я стала поглаживать ее чешуйчатую головку. Она была чарующим существом, такой чудесной, что когда она замирала, ее можно было принять за изящное украшение из оникса и граната. Ее пока еще безымянная сестра на другой стороне двери показала мне жуткий раздвоенный язычок, когда я прошла мимо нее в коридор. Ее острые зубы вампира и когтистые клейкие лапки, позволяющие ей мгновенно взбираться по двери вверх-вниз, делали ее пугающей и отталкивающей, какой ей и полагалось быть. «Но со мной ты можешь быть хорошей», — сказала я и закрыла за собой дверь. И в тот же миг осознала, что на мне тоже кошмарное белье колбасного цвета. Ящерица зашипела злорадно, а я поскорее постаралась придать себе приличный вид и смущенно осмотрела коридор, особенно вглядываясь в блестящую черную дверь Генри напротив. Но все было спокойно. Кажется, повезло. И никто не увидел меня в бабушкином белье. Возможно, Грейсон и Генри дожидались меня во сне миссис Ханикат. Страшила Фредди кивнул величественно, когда я, проходя, бросила ему «хеллоу». Перед табличкой на двери «Пекарня любви Лоти», просьба к поставщикам пользоваться черным ходом, я ненадолго задержалась. Под табличкой висела шиферная доска с надписью «Мелом». Сегодня закрыта из-за любовных страданий. Похоже, история с Чарльзом все же ее тронула. хотя она и заверяла, что они всего лишь добрые друзья и что, в принципе, он не в ее вкусе. Вот уж нет. Этот глупый лысый стоматолог своей нерешительностью разбил ей сердце. Наверное, это из-за него она захотела покинуть Лондон. Я сочувственно погладила крендель, изображавший дверную ручку. Где-то позади в коридоре послышался звук, похожий на скрип двери. Я тотчас сжалась и превратилась в ягуара. Конечно, превратиться в шевеление воздуха было бы разумней. Я бы тогда стала невидимой, но для этого мне надо было совершенно расслабиться и одновременно сконцентрироваться. Но о расслабленности в этом коридоре сейчас не могло быть и речи. Даже самого безобидного шума, вроде скрипа, плохо смазанной двери, было достаточно, чтобы сердце забилось сильней. В голове все еще звучал голос Аннабель. «Он опять здесь». Я внимательно поглядела сначала налево, потом направо, но не увидела никого. Поскольку нельзя было уверенно сказать, откуда шел звук, я проскользнула вплотную к стене мимо еще нескольких дверей и заглянула за угол в ближний проход. Перед первой же дверью кто-то стоял. Достаточно было бы протянуть лапу, чтобы коснуться этой фигуры. Неосознанно я ощутила, что стою перед выбором. Или, в духе угрозы Артура, я могу сделать так, что ты сейчас же исчезнешь, или, по словам Аннабель, все только начинается. И с облегчением поднялась на задние лапы. Это была всего лишь Эмили. Она стояла перед собственной дверью, в пижаме с узорами из цветов, и, казалось, не могла решить, что делать дальше. Можно было ее чуть ли не пожалеть, видя, как она растерянно покусывает нижнюю губу. Что она делала здесь? Не ущипнуть ли ей себя за руку? Мне стало ее в самом деле жалко. «Жалко, что и говорить, но завтра утром на мне не будет синих пятен», — бормотала она. «Так что мне это только снится, и все это не по-настоящему. Но почему же от этого больно?» «Ну да. Ей явно не хватало кого-нибудь, кто мог бы ей объяснить несколько простых вещей, хотя бы для того, чтобы она после этого забаррикадировала дверь и больше не выходила в коридор. Но когда я появилась из-за угла, она уставилась на меня широко раскрытыми глазами, словно я была опасным хищником. Да ведь я... Упс, таким хищником и была. Чтобы ее не пугать, мне было бы, наверное, лучше превратиться не в ягуара, а в лошадь. С другой стороны, мой вид произвел впечатление, какого разговором было бы не добиться. Эмили спохватилась и нажала на ручку двери. «Ненавижу это место», — произнесла она подчеркнуто громко, переступила порог и захлопнула дверь. Я слышала, как она с той стороны задвигает несколько засовов. Не будь я сейчас ягуаром, я могла бы рассмеяться. Приободрившись, я пошла дальше. Ягуары не умеют смеяться, но улыбаться они могут. Я уже радовалась, что смогу рассказать про это Грейсону и Генри. Оказавшись перед приметной дверью из матового стекла, которая служила мне ориентиром на пути к двери миссис Ханикат, я повернула налево. И тут вдруг изменилось освещение. Как бывает в солнечный день, когда на солнце наползает облако. Одновременно стало прохладней. Хорошего мало. Лучше было бы не сравнивать с солнцем, потому что мне вдруг вспомнились слова Артура про Аннабель, демона и солнечное затмение, которого мы не переживем. Сердце мое забилось сильней, а шерсть вздыбилась на загривке. Добираться было уже недалеко, но сейчас мне показалось разумнее просто повернуть назад. Хотя это был более дальний путь, но зато местность была уже знакома, и, если понадобится, можно было укрыться за своей собственной дверью. Я повернула назад. Тоже не лучшая идея. Потому что за моей спиной оставались в глубокой тени неизвестно чьи двери. Атмосфера была напряженная, как перед грозой. Все тени, казалось, стали еще плотней. Они уже сливались одна с другой, становясь сплошной, неразличимой, как смоль черной стеной, закрывавшей мне дорогу. Мне стало не по себе. Кружилась голова, все происходило одновременно. За несколько секунд стало очень холодно. Я смотрела на тени, как загипнотизированная. Непонятно было, почему эта черная стена вызвала у меня такую панику. Я только знала, что ни в коем случае к этим теням нельзя прикасаться. Наконец я очнулась от оцепенения и помчалась в противоположную сторону. Мои когти на каждом шагу вцеплялись в землю, и мой хвост мотался из стороны в сторону. Холод, казалось, становился все сильнее, и нельзя было отделаться от чувства, что темнота преследует меня по пятам, но было страшно оглянуться. Обрывки мысли суетились в мозгу, как будто разум боролся с паникой. Нет никаких демонов. Кто-то, Артур или Аннабель, устроили грандиозное шоу. Все это не взаправду. Ничто не помогало. Паника становилась сильнее с каждым шагом, каждой долей секунды. Я не видела двери, миссис Ханикот. Сами двери вокруг становились другими и казались враждебными. Меня то встречал издевательский хохот, то я видела блеск острых зубов, то из тени проступали какие-то клочья, и я бежала слишком быстро, чтобы разглядеть все как следует. «Может быть», — отчаянно говорил мне голос разума, «может быть, это всего лишь твои страхи, которые именно тут проявились. Кошмар, который зарождается в подсознании и становится тем страшнее, чем больше ты его боишься». Казалось, что-то прикасается к моей шерсти. Но ни за что я бы сейчас не обернулась. Где, черт побери, была эта единственная дверь? Я бежала все быстрее, уже чуть ли не летела. Казалось, и стены коридора передо мной стали совсем черными. Дверей было уже не разглядеть. Точно мрак обступил меня со всех сторон и грозил поглотить. Вот впереди. Это была дверь миссис Ханикот. Одним мощным прыжком я оказалась перед ней. Нашла лапами ручку. Толкнула дверь и за порогом. Тяжело приземлилась на все четыре лапы. Получилось. Не слишком элегантно, зато я была, наконец, в безопасности. Я торжествующе зарычала. И только тут увидела, что миссис Ханикот смотрит на меня из своего цветастого кресла, от испуга уронив свое вязание. Попугай раскрыл клюв и, казалось, готов был в любой момент упасть со своей жердочки. А за ними оказался Грейсон, испуганный не меньше их. Он вместе с Генри сидел за тем же круглым чайным столиком, что и в прошлый раз. Улыбнулся мне лишь Генри. Я поспешила вернуть себе человеческий облик. Генри встал и наклонился, чтобы поднять вязание миссис Ханикот. Та схватилась за горло. «Тут был леопард!» — пролепетала она. «Точнее говоря, ягуар, но вполне добрый, миссис Ханикот», — сказал Генри таким же успокаивающим, гипнотизирующим тоном, как во время нашего прошлого визита. «И видите, это теперь просто девушка. Всего лишь милая девушка, которой вам нечего бояться. Все хорошо. Лучше просто забудьте, что мы вообще здесь, и продолжайте спокойно вязать свое замечательное покрывало». «Это палантин», — поправила миссис Ханикот. «Но действительно замечательный. Спасибо». Вздохнув, она снова стала постукивать спицами. «Слава богу, ничего не спуталось. Этот узор такой непростой. На нем надо сосредоточиться». «Не беспокойтесь, мы вам не будем мешать», — сказал Генри и улыбнулся мне. «У вас получается в самом деле великолепно. Ваш узор требует большого искусства». Я на цыпочках прошла мимо клетки попугая к Грейсону, уронив по пути стул. Попугай, заметно ободрившись, прохрипел: «Если ты входишь через дверь, добро пожаловать!» «С ума сойти! Все точно, как в прошлый раз!» — прошептала я. «Как ей может сниться? Опять тот же узор, те же цветы, все совершенно то же самое!» Грейсон мрачно смотрел на меня. «Очень просто», — ответил Генри. «Вся комната миссис Ханикот выглядит так же за ту сотню лет, что она здесь сидит и вяжет. В ее подсознании запечатлелась каждая подробность. Прежде чем снова сесть, он меня поцеловал. Хорошо, что ты наконец с нами, а то мы тебя ждали целую вечность. Правда, Грейсон?» «И он так же сердито смотрел?» — спросила я. «Нет, он смотрит так сердито, потому что в дверь только что ворвался рычащий ягуар и до смерти его испугал», — сказал обиженно Грейсон. «Ах, вот что!» Я вытянула ноги, радуясь, что они больше не дрожат. Хотя чуть-чуть, пожалуй, еще дрожали. «Тогда скажи спасибо, что ты не был со мной с той стороны, в коридоре». Я покосилась на дверь. «Сегодня я, во всяком случае, больше за дверь не выйду». «О, Господи!» Грейсон опустил голову на стол. «Не говори, пожалуйста, что тебя там поджидает Артур». «А вдруг и вправду? Я ведь не могла сказать, что там было на самом деле. До конца не понимала собственного испуга. Было просто очень, очень темно. Может, достаточно было бы посветить? При всем том я чувствовала ужасную угрозу, а своим инстинктам нужно доверять, прислушиваться к внутреннему тигру», как выражался мистер Ву. «Не знаю», — честно ответила я. «Был ли там Артур или сошедшая с ума Аннабель? А может, и демон, из-за которого нам не пережить солнечного затмения». Надо было говорить это шутливо, но я все еще не вполне владела своим голосом. У Грейсона вырвался стон. «Или это говорило во мне мое подсознание», — поспешила добавить я. «Было ужасно темно, неприятно, и, думаю, он меня преследует. До сих пор? Как это проявляется? Может, снаружи все так и осталось?» Генри собрался опять подняться. Я схватила его за руку. «Дверь должна быть закрыта, ясно?» «Да ладно». Генри насмешливо скривил рот, но тут же опомнился. До него, похоже, дошло, что для меня тут все очень серьезно. «Значит, нам надо вернуться в собственные сны?» — спросил в отчаянии Грейсон. «Я все время боялся, что вы оба проснетесь, а я останусь тут один. И тогда снова появится этот убийца с подушкой». Он замолчал. «Наверное, сам понял, как жалобно это звучит. В другое время я бы знала, как ему возразить, но сегодня хорошо его понимала. Поведение Персефоны, Артур, угрожающий смертью, все, что оставалось там, за дверью, этого было достаточно для одной ночи. Когда ты вернулся домой?» — поинтересовалась я. Мы с Генри еще помогали Джасперу привести дом в порядок. И заодно пытались ему объяснить, что выходка Персефоны, история с Тео Эллисом и миссис Лоуренс — все это дело рук Артура. Но он не хотел этому верить. «А как дела у Персефоны?» — спросил Генри. «Ах, глупый вопрос. Забудь про него». Артур у дома дожидался Грейсона, но вместо него встретил меня. Между нами произошел интересный разговор. Забывшись, я стала обрывать стоявшие передо мной цикламены. Он сказал, что если я умру, вы через полгода совершенно забудете, что я когда-то существовала, и что он с удовольствием это докажет. Генри и Грейсон молчали. Потом Грейсон поднял голову и сказал: «Забудь все, что я про это говорил. Мне будет все равно, если он остаток своей жизни пролежит в коме, пуская слюни. Мы должны его остановить, как угодно». «Да, но для этого нам нужна Аннабель». Генри тоже стал обрывать цикламены и при этом как будто случайно коснулся моих пальцев. А она всерьез думает о своем демоне. По крайней мере, насчет этого Артур не врал. Мне Аннабель тоже говорила, что он опять тут. И что наши имена написаны кровью. И что все завершится солнечным затмением. И тому подобный бред. Отказ от таблеток был не самым лучшим решением. Возможно, сначала прольется кровь Артура. Пробормотала я с надеждой. Тогда, глядишь, я бы стала даже поклонницей Аннабель. Или ее демона, как посмотреть. Грейсон стукнул кулаком по столу так сильно, что подпрыгнули горшки с цветами, и миссис Ханикот непроизвольно вскинула голову. «Мы делаем все время не то. Если Аннабель единственная, кто способен помочь нам остановить Артура, тогда нам надо поговорить с ней». «Я уже пробовал», — сказал Генри и, покосившись на миссис Ханикот, добавил тихо. «Даже не раз. Но, к сожалению, разумный разговор с Аннабель невозможен. Она говорит, словно перед аудиторией, на латыни о крови и смерти. И вокруг нее летают черные перья. К тому же она то и дело становится невидимой. Здесь тоже нельзя вести разумный разговор», — ответил Грейсон резко. «Слишком резко для миссис Ханикот». Она обернулась к нам. «Теперь я запуталась», — сказала старушка с упреком. «А что вы делаете с моим цикламен-персиком? Вы обрываете у него листья? Да?» Она закрыла глаза. «Ты ведь сын Гарпера? Можешь почистить мне дождевой желоб?» «Давно сделано, миссис Ханикот». Генри вновь перешел на свою гипнотическую интонацию. «Все хорошо. Вяжите себе дальше. Надо же сделать красивое покрывало». «Палантин!» — снова поправила его миссис Ханикот. «Вы бы лучше вязали, чем играли в карты». Мы обменялись обиженными взглядами. Мы просто сидели за столом, это не значило, что мы играли в карты. Миссис Ханикот было, наверное, все равно. «Это не приведет к добру. Посмотрите на Альфреда», — продолжала она. «Моя сестра, добрая душа, всегда его защищала. Она ему даже связала пуловер. А как он ее отблагодарил? Потратил деньги на игру и плакал крокодилями слезами, когда увидел ее в постели мертвой. Она умерла от астмы. Я знаю, что виноват в этом он, но никто не хотел мне верить». Постукивание спиц заглушило ее бормотание, и мы с облегчением вздохнули. «Я думаю, нет смысла говорить с Аннабель во сне», — сказал шепотом Грейсон. «Это надо сделать там, где нет демонов, и где она не может стать невидимой. В реальности. Где я не чувствую себя последним идиотом. Где, в конце концов, всегда побеждает разум». «У Аннабель?» — с сомнением спросила я. «С которой даже психиатр бессилен. Он с ней сам немного сошел с ума». «Я это смогу». Грейсон опять чуть не стукнул кулаком по столу, но в последний момент удержался. Я знала, она была еще до того, как она тронулась. То есть до того, как она заболела. Она была необычайно разумна. Мышление ее было подчеркнуто логичным. И сейчас она еще так может. Понимаете, что я имею в виду? Он посмотрел на нас скептически. Когда она все объясняет вмешательством демона, у нее это тоже выходит вполне логично. То есть для нее логично. Абсолютно логично, подтвердила я. Если бы только демоны существовали. Именно. — сказал Грейсон, обрадованный, что его поняли. «То есть не нужно Аннабель доказывать, что ее демона не существует?» «Ну да, сказать просто. Если считать, что демонов на самом деле не существует, попытаться разок стоит», — сказал Генри, пожав плечами. «Здесь, в коридорах, мне в любом случае ничего не нужно». Грейсон скрестил на груди руки. «Я тебе уже 100 раз говорил». Начал Генри, и Грейсон за него продолжил. «Что надо просто поупражняться». «Да, знаю. Боюсь только, что пока я буду упражняться, Артур успеет с нами справиться». Послышался шум. И он встревоженно посмотрел на дверь. «Вы тоже слышали?» «Это просто миссис Ханикет поскребла себе голову спицей». Генри засмеялся. «Тебе хорошо говорить. А я в любом случае туда не выйду». Грейсон выпрямил спину. «Ах, черт побери. Как можно спать и при этом так уставать? Мне это самой казалось странным. В реальности мы ведь все лежали в своих постелях и крепко спали. При этом могли выглядеть необычно. Я, например, сегодня повязала вокруг пояса цветастый галстук. На голове разные заколки. На запястьях 2 браслета и растрепанная книжка под пижамой. Чего только не носит светская дама в своих ночных снах. Лишь носки сенатора смерти я передала Генри. Надеть их на себя было выше моих сил. Ты в любой момент можешь проснуться», — сказал Грейсону Генри. «Надо лишь захотеть. Фокус в том, чтобы представить себе во всех подробностях, как ты просыпаешься. Интенсивно. Насколько можешь. Мне самой понадобилось время, чтобы научиться этому. Проще всего было в собственном сне. В коридоре или в чужих снах это было гораздо трудней. А сложнее всего, когда ты напряжена. Лучше всего закрыть глаза, а когда откроешь, оказаться в своей кровати, в своей комнате. Попытайся представить себе, что ты лежишь под одеялом, а через окно льется лунный свет или... Не получается». Грейсон закрыл глаза и тотчас открыл их снова. «Только страшно, что когда я не буду смотреть, вы исчезнете». «Не исчезнем», — Генри ухмыльнулся. «Давай, попробуй. Увидимся завтра в 12 на занятиях». «Вот ведь черт». Грейсон потер рукой лоб. «Совсем забыл, что мы в понедельник пишем тест по химии». «Да ладно». Генри не покидало хорошее настроение. «Мы сконцентрируемся на ароматических углеводах. У меня чувство, что на экзамене будет это». Грейсон смотрел на него недоверчиво. «Ты же не...» «Нет», — сказал Генри. «Есть сны, которых даже я стараюсь избегать. В любом случае, сны про мистера Форли. А теперь, наконец, просыпайся, пока не проснулись мы». Грейсон опять опустил веки. «Что еще мне надо сделать?» «Ты лежишь в своей постели. У тебя под головой подушка», — подсказывала я. «Ах, пока я не забыла, что значит нижнее белье и логистика пикши». Генри вздохнул, а Грейсон сказал. «Что?» «Держи глаза закрытыми. Ты лежишь в постели, под одеялом. Представь это ясно. Когда мы с Джаспером говорили про Эмили и цепочку, ты сказал «логистика пикши». Я пыталась понять, что это такое, но так и не смогла догадаться». «Понятия не имею», — пробормотал Грейсон. «Если речь идет об Эмили, имелось в виду, наверное, сияющая дрянь», — подмигнул мне Генри. «Да, точно. Сияющая дрянь. Что-то на тему вечности. Я тут ни при чем», — сказал Грейсон сердито. «Паршивую цепочку я вернул. Это я знала. Напольные часы миссис Ханикет начали бить. Держать глаза закрытыми. Глубокий вдох, выдох, Грейсон». Приказывала я, но сама коротко вдохнула, потому что неожиданно открылась несуществовавшая прежде дверь в ковре, но подлым образом не на той стене, что в прошлый раз. И что еще подлей? Маленький губчатый Альфред на этот раз не прошел через дверь медленно, а выпрыгнул, громко крича со своей подушкой под мышкой, как чертик из табакерки. Как раз в момент, когда Грейсон в испуге открыл глаза, а потом Грейсон исчез.